нищета, нищета, нищета — это вещь нехорошая, неоплаченный вечно счета, и друзьями забыт позаброшенный. Нищета, ты меня завела в закоулки судьбины неласковой. Ах, зачем меня мать родила, если жизнь стала страшной сказкою? Ты дно и моя высота, ты богатство мое, нищета. Нищета, нищета, нищета, полюбила меня ты отчаянно. Есть во мне, видно, та красота, по которой так сильно скучаешь ты. Нищета, нищета, нищета, ты верна, как влюбленная женщина. Только женщина, женщина та, что собой в жизни все преуменьшила. Ты дно и моя высота, ты богатство мое, нищета. Нищета, нищета, нищета, мы с тобой без вины виноватые, жить с тобою придется до ста. Я богатство уже не сосватаю, я в долгах, как в шелках, нищета. Никому нет до этого дела, голова поменяла цвета неспроста, очень рано она посидела. Ты дно и моя высота, ты богатство мое, нищета. Нищета, мне с тобой маята, сердце счастья, видать, не дождется. Ни двора, ни кола, ни меча, нищета, мне пожить, как другим, не придется. Нищета, нищета, нищета, мы друг другу ничем не обязаны. Совесть наша с тобою чиста, бескорыстною дружбой мы связаны. Ты дно и моя высота, ты богатство мое, нищета. Нищета, нищета, нищета — это вещь нехорошая, неоплаченный вечно счета, и друзьями забыт позаброшенный. Ты дно и моя высота, ты богатство мое, нищета. Ты и дно и моя высота, ты богатство мое, нищета.